Глава сороковая. Дом Клио находился менее чем в полумиле к северу от автостоянки, но вместо того, чтобы отправиться оттуда домой, Рой Грейс развернулся, а затем поехал на запад, вдоль набережной. Клио это вряд ли обрадовало бы, да ему самому радоваться было особенно нечему. Но он ничего не мог с собой поделать. Где-то там прятался тот, кто издевался над Эйлин МакУиртер, и этот негодяй вполне мог планировать очередное нападение на беспомощную жертву. Клео не права, если всерьез думает, что несколько часов ничего не изменит. На начальных этапах расследования убийства значение имеет каждый час, даже минута. Вполне возможно, что тот, кто стоит за этим ограблением, уже выбрал себе следующую цель. Одолеваемый самыми противоречивыми эмоциями, Грейс в какой-то момент поймал себя на мысли, что завидует Гектору Уэббу, который, казалось, озабочен лишь собственным садом, ремонтом лодки и тем, чем еще бы побаловать внуков. Он вспомнил предупреждение Глена Брэнсона о том, как дети целиком меняют жизнь человека. Размышляя о Сэнди и ее истериках, всякий раз, когда его работа разрушала их планы, он задавался вопросом, в одних ли детях дело? Или все-таки это связано с характером работы детектива, расследующего убийство? Хочешь или не хочешь, а стремление раскрыть преступление и докопаться до сути преобладает над всем остальным в его жизни. Так было всегда, и он знал, что до тех пор, пока он останется на этой работе, так оно и будет. Прежде всего, он должен добиться справедливости для жертвы и облегчить переживания ее семьи. Такова реальность. Мысли постоянно возвращались к Глену Брэнсону. На айподе, подключенном к аудиосистеме автомобиля, он выбрал трек «Цена свободы» Марлы Гленн. Через динамики зазвучал глубокий, богатый интонациями, проникновенный голос певицы, часто помогавший ему мыслить яснее. Рой проехал мимо крылатой статуи мира, одного из своих любимых памятников, установленного точно на границе между Брайтоном и Хоувом, затем свернул на Хоув-Лаунс. Над головой проносились уличные фонари. Он повернул направо к памятнику королеве Виктории и выехал на широкую нарядную Гранд-авеню. Часть ее, расположенная ближе к морю, была застроена высотными домами, многие из которых населяли состоятельные пенсионеры. Миновав перекресток на Черч-Роуд, он выехал на драйв, где сохранилась большая часть оригинальной застройки, импозантные дома викторианского стиля. Здесь обосновались юридические фирмы и медицинские кабинеты, но сохранилось и немало частных квартир. Примерно через полмили суперинтендант остановился у светофора на стыке Солт-Шорем-Роуд, затем поехал по Ширли-Драйв, с которой начинался район, в шутку прозванный Гленном Брэнсоном Нопхилл. «Прозвище вполне подходящее», — подумал Грейс. «Мало кто из офицеров полиции мог бы позволить себе какой-нибудь из здешних элегантных особняков, прилегающих к парку. Здесь селились сильные мира сего, среди которых вполне могли оказаться и удачливые преступники». Он повернул направо на Вудроф-авеню и доехал до Дайк-Роуд-авеню, проходящую через центральную часть города. Дома здесь были еще выше, еще импозантнее. Он свернул налево, тут же принял правее, затем левее, и, выехав на Уидден-Роуд, оказался в одном из самых фешенебельных городских кварталов с извилистой, обсаженной деревьями дорогой и внушительными постройками, скрытыми за высокими заборами, стенами или оградами. Что-то в этом деле постоянно мучило его и не давало покоя. Что-то здесь было не так. Что-то, что они упустили. Надо побыть одному, спокойно все обдумать. Надо побывать на месте преступления, причем в одиночку, чтобы никто не отвлекал от размышлений. Надо сосредоточиться, попытаться воспроизвести всю цепочку событий и пройти по ней. Через несколько сотен ярдов дорога ушла влево, и он, повернув направо, выехал на уходящую круто вверх аллею, ведущую к дому Эйлин МакУиртер. В свете фар от ели и рододендронов запрыгали тени. Слева показался величественный и уединенный особняк, темный, заброшенный и, по правде говоря, жутковатый. В конце подъездной дороги Рой развернулся и направил фары на тыльную сторону дома, внимательно разглядывая окна, заднюю дверь, стены и крышу. Он заглушил двигатель, но свет выключать не стал. Дождь прекратился, и легкий ветерок колыхал сине-белую оградительную ленту. Рой прокручивал в голове все, что знал об ограблении. Следов взлома обнаружено не было. И все выглядело так, что преступники для того, чтобы их пустили в дом, представились служащими Уотерборд. Примерно в то время, когда, по их оценкам, произошло нападение, Эйлин МакУиртер позвонил продавец теплоизоляции Гарет Дюпон. Вполне возможно, что Дюпон не имел к случившемуся никакого отношения, но, по мнению Грейса, послужной список этого человека, кража со взломом при отягчающих обстоятельствах и избыт краденого, неплохо вписывался в антураж данного преступления. Слишком уж много совпадений с этим злополучным телефонным звонком. Было бы неплохо выяснить, есть ли у Дюпона алиби. По еще одному странному совпадению, вспомнил Рой, ему тоже звонили насчет изоляции для перекрытий через 2 дня после нападения на Эйлин МакУиртер. Но может ли здесь быть хоть какая-то связь? Он выбросил эту мысль из головы, вышел из автомобиля и извлек из дорожной сумки мощный фонарь. Прихватив пару защитных перчаток, Рой обошел дом и вышел к парадному входу. Где-то внизу в темноте высветились и тут же исчезли чьи-то красные, по-видимому, крысы или другого грызуна, глаза. Суперинтендант взошел на крыльцо и, вынув дубликат ключа, открыл переднюю дверь. Оказавшись внутри, он сразу же заметил, что сигнализация не работает. Забыли поставить? Подсвечивая фонарем, он быстро отыскал несколько стенных выключателей старого типа и нажал кнопку на одном из них. Зажглось несколько маломощных бра с розовыми абажурами. Пройдя через пустой коридор, Рой попал в кухню, где возле газовой плиты фирмы «Ага» увидел открытую кастрюлю с зеленой фасолью заплесневелого вида и рядом деревянную ложку. На стойке справа стояли горкой несколько кастрюль поменьше. Рядом современный кнопочный телефон с очень крупными цифрами для людей с ослабленным зрением. Наверное, прежде чем открыть дверь, она сняла кастрюлю с плиты. На входной двери имелись цепочка и глазок. Итак, либо Эйлин знала преступников, либо те обманом заставили ее открыть дверь. Кто из знакомых ей людей мог это сделать? Рой мысленно перебрал кандидатуры тех, кто был вхож в дом. Пожилая домработница, садовник примерно того же возраста. Нет, только не они. Может быть, ее брат? Но тот совершенно не нуждается в деньгах. Племянник? Маловероятно. Молоточник Рики Мур в его списке стоял одним из первых. В настоящее время полиция пыталась установить, как страховая компания ведет учет дорогих предметов и у кого мог бы быть доступ к этим данным. Проверялись и мойщики окон, и водопроводчик Майкл Магуайр, и маляры, и оформители, строительный рабочий Брайан Бейкер и мастер по обслуживанию стиральной машины. Большинство домашних краж носит незапланированный характер, но данное ограбление было совсем другим. В Брайтоне и Хоуве проживает много таких же богатых, пожилых и весьма уязвимых людей, как Эйлин МакУиртер. Если преступники думают, что им это легко сойдет с рук, то наверняка нанесут где-нибудь новый удар. Это нужно предотвратить. И есть только один способ этого добиться — отправить негодяев за решетку. Но сначала их нужно разыскать. Как говорил Уэбб, 10 миллионов фунтов — огромная сумма. За последние дни Грейс поговорил с несколькими местными антикварами, в том числе со специалистом по китайскому и японскому фарфору по имени Крис Тепсел, экспертом по ювелирным украшениям Дереком Леварде и Саймоном Шнайдером, который регулярно появлялся в одной из любимых телевизионных программ Клио под названием «Тайные дилеры». Все как один высказались за то, что, очевидно, имеет место запланированная кража, в которой использована инсайдерская информация, и что на многие из украденных вещей выстроится целая очередь клиентов. Для восточного фарфора нашлись бы китайские покупатели. Большая часть мебели, вероятно, запланирована для отгрузки или уже отправлена в Россию. Картины были бы, скорее всего, куплены клиентами из США, Германии, Голландии или тоже России. Информация об имуществе, возможно, поступила от нечистого на руку сотрудника компании, заключавшего с Эйлин МакУиртер страховой договор. Но еще вероятнее, что эту информацию продал кому-то молоточник Рики Мур. Вполне привычное дело для таких, как он, обманом проникающих в дома богачей. Несколько часов назад Белла Мой сообщила по телефону, что Мура жестоко истязали. Кто это сделал? И зачем? В кармане завибрировал телефон, и на экране появился текст. Суперинтендант взглянул на дисплей, сообщение от Клио. «Рой, любимый, все хорошо?» Он быстро ответил: «Еще 30 минут, извини, XXXXX». Грейс возвратился в коридор и посмотрел на темную лестничную площадку. Огляделся, выключателя не было. Поднялся по ступенькам наверх, включил фонарь, снова поискал выключатель и опять не смог его отыскать. Он посветил вверх и вниз, выключателя нигде видно не было. Тогда он распахнул настежь дверь в спальню Эйлин МакУиртер и, направив луч в темноту, шагнул вперед. Что-то ударило его по ногам, причем так сильно, что он вскрикнул от боли, потерял равновесие и, выронив фонарь, упал на ковер.